Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчества них, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Большая власть огромная. И если уже вот так вот хорошо, то, наверное, все-таки, наверное, это будут два человека. Потому что о церкви написано, помните, я только что недавно говорил, кому-то надлежит быть убиту. А здесь уже, вот если так разбираться, а их убить никто не сможет. До времени, конечно. И как Илья закрывал небо, и они будут это делать. Поражать землю всякую язвою, какую только захотят, и воду в кровь превращать. Будет ли это действительно в кровь превращена вода, или просто она будет отравлена какая-то, от которой будут умирать, тоже вопрос. Но Бог покажет вот это трудное время свою силу и могущество. Вот два человека, земля отдана во власть дьявола, и никто ничего этим двум человеком не может сделать. Я называю их человеки. Ну, тут написано как два человека, два пророка. Что-то говорит для нас сегодня. Какое не было бы трудное время, но будут и те, которых пришествие Христа застанет живыми, они не претерпят смерти. Вот, пожалуйста, два пророчествуют открыто, поражают землю. Люди знают это, там даже будем читать. И ничего сделать не могут. При всем знании, при всей этой военной машине, которая будет запущена на истребление, при всех тех скорбях больших, ничего им не смогут сделать. Потому что Бог для них предназначил время для свидетельствования. Конечно. Я думаю, что похоже что-то на Еноха и Илью, но тем не менее. Просто возникает вопрос, где они сегодня? То, что они не в новых телах, то-то однозначно. Потому что были восхищены они еще до Христа, а Христос самый первый получил новое тело. Ибо ему надлежит иметь во всем первенство. Помните это место Писания? Он первый получит. А вот потом Христовы у пришествия его получат. Поэтому если и воскресли те, о которых написано, когда гробы отверзлись, земля потрясла, и помните, написано, что многие из святых воскресли, то они не воскресли в нетленных телах, они воскресли в таких вот телах человеческих. Потому что иначе тогда было бы несправедливым слово, что Христу надо иметь первенство во всем. Он во всем имеет первенство. Поэтому они опять, по-видимому, умерли. А вот где теперь, может быть, это действительно будет Илья с Енохом? Не знаю. Потому что все-таки они не в новом теле. А Господь их взял в телах, в которых они были. Наверное, где-то еще место, где они могут жить, наверное, и неплохо. Ну, наверное, без скорбей, без трудностей где-то они обитают. Но для нас говорится о том, что самый важный урок сегодня можем взять отсюда, это откровение Господне, что если Господь имеет в своих планах сохранить нашу жизнь, то ни вода, ни огонь, ни дьявол, ни люди, никто ничего сделать не может. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчества них, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Вот слово Господне наперед говорит, что они будут убиты, но только потому, что придет их время. А до этого времени никто ничего не мог сделать. А вот здесь приходит время, кончили свидетельство свое, сделали то, что Бог хотел сделать через них, ну и свою верность Господу они запечатлеют кровью своей и жизнь свою, отдавши за Господа. И когда кончат они свидетельство свое, Живир, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И, конечно, речь идет победит не о том, что он их переубедит, они откажутся от Господа, а просто убьет. И потому, когда мы будем читать в Откровении, и что будем читать, что, значит, дано было ему победить их, то это не означает переубедить или веру уничтожить. Ему просто будет дана возможность убивать просто с земли, чтобы в теле не жили. А иначе это уже не означало бы христиан как победителей. А человек, который умер в вере, это победитель раз и навсегда. Уже больше у него искушений не будет. Тот, кто жить остается, они могут повториться. А кто умер в вере, это окончательная победа, это не поражение. Это не поражение, это победа. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Вот обратите внимание, где Господь распят? Иерусалим, за Иерусалимом. И через то, что язычество будет здесь, этот город святой, где храм, духовно называется Содом и Египет. А вы знаете, Содом, Содом и Гоморра, что там делать? Ну, Египет тоже, понимаете, читая Писание, духовно называть Содом и Египет. И вот, вот это интересно, вот насколько Бог допускает иногда вещи вот некоторые. Иерусалим, святой город, где храм построен и будет построен. И говорит, дано время, 31 года язычникам владеть, кто там будет? Арабы или кто там будет, трудно сказать, что, ну, язычники написано. И город будет называться, наверное, за поведение, за мораль, которая будет там, духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, смотрите, из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. Вот настолько будут довольны, что, наконец, уничтожили пророков. Они же не поймут то время, что то Господь допустил конец. Они же поймут, что правитель сильный. Смог это сделать, наконец-то что-то нашел. Вот через 3,5 года ничего не могли сделать, но работал, вот, пожалуйста, уже нету. Значит, имеет силу и власть. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. И все знали, вся земля знала, потому что вот приходили со всех племен, колен, народов, языков, знали, что это их работа. Ну как это будет освещаться? Наверное, телевидением, наверное, еще каким-то образом. Но все кругом знали, откуда эти бедствия идут. Но после 3 дня с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говорящий им: «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Вот смотрите, Бог заставил, показал, что Он остается Богом. И если я захочу и приложу свои усилия, то добьюсь цели поставленной. Но Бог хочет, чтобы люди это делали добровольно. И вот Он здесь показал. И вот, что интересно подмечено, если раньше, помните, читали, они, значит, не покаялись, не воздали славы Богу Небесному, но поклонялись своим идолам. Помните, недавно мы читали? То есть здесь уже не воздали славу кому? Богу Небесному. Богу Небесному. Второе горе прошло. Вот шестая труба отрубила. Это второе горе. Пятое. Это когда дьявол был низвержен на землю с воздуха. Потому что первое низвержение с неба, оно произошло в преисподние места земли и в воздухе. А здесь уже он не имеет права подниматься в воздух, только на земле. Скорбь большая, бесы вышли на поверхность земли, горы большое, смерть не избавляет, потому что ее нету. Это было пятое горе, сейчас шестое горе. Вот то, о чем я прочитал вот здесь вот. Пророки вот эти два были, мучили живущих на земле, потом землетрясение сильное, потом, при котором 7 тысяч имен человеческих пало. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. Вот интересные горы. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира садилось с царством Господа нашего и Христа его». Откуда ж горе от чего? А горе от того, что царство мира садилось с царством Господа, а оно непокорное, и Бог будет судить. Но в это мгновение, когда эта труба последняя трубила, церковь Божия на суд не приходит, она что? Восхищена. И вот в этот момент, когда трубит эта последняя труба, значит, она возвещает два события. Даже не возвещает, она просто гласит этой трубы седьмой церкви забирается с земли. Не просто ей объявляется, что вы заберете, она забирается. Это уже и окончание действия шестой трубы, и начало действия седьмой. Но для мира горе, если до этого времени Бог спасал людей, и царство мира еще не было царством Господа, когда протрубила последняя труба, церковь была забрана с земли, а царство мира делалось царством Господа. И он идет судить непокорный мир. Он не может с ними царствовать. Вы помните, я вам не раз напоминал, что дьявол давно предлагал Иисусу Христу, чтобы он не шел на крест, а говорит: вот тебе все царство мира, слава их, и пожалуйста, только мне поклонись, и все.